Пятое. Как доверить сверхразуму решение своих проблем? Другое качество сверхразума. Он автоматически и постоянно решает любую проблему, которая возникает у вас на пути к цели. Независимо от того, насколько далека цель, если вы четко ее видите, то сверхразум дает вам каждое решение и каждую нужную идею в нужном порядке. Как только вы наметили цель и предприняли первый шаг, сверхразум подскажет вам, как преодолеть первую проблему, и когда вы примените решение на практике, вы сделаете второй шаг, и сверхразум решит вашу вторую проблему, и следующую. Все, что вам нужно делать, это предпринимать один шаг за раз, и пока цель будет ясной, у вас появятся новые проблемы и их решения. Другое качество сверхразума состоит в том, что он работает лучше при наличии веры и принятия. Это означает, что чем больше вы не напрягаетесь, тем быстрее он предложит вам решение, как достичь целей, запрограммированных в подсознании. В любой творческой работе умственные усилия подавляют сами себя. Творчество нельзя заставить, оно предпочитает расслабленное, свободное от тревоги сознание. Когда мы говорили о необходимости расслабиться, сделать глубокий вдох, создать в воображении картину желаемого и поверить в то, что если у вас в сознании всегда будет эта четкая картина, то она материализуется точно в то время, когда вы будете к этому готовы, мы имели в виду именно это. Чем больше ваша уверенность в достижении цели, чем больше вы верите, что верно идете к цели и что цель одновременно движется к вам, тем быстрее работает сверхразум. Чем больше вы пытаетесь заставить его, тем менее эффективна его деятельность. Снова обратимся к Библии, где сказано: «Когда молишься, верь в то, о чем молишься, и получишь это». Это самое полезное наставление подсознанию – полностью быть уверенным, что цель уже достигнута, и просто делать шаги к ней. Так вы приведете в действие механизм сверхразума. Еще одно качество сверхразума состоит в том, что его возможности растут по мере того, как их используют и верят в них. Чем сильнее мы верим, что он работает на нас, тем быстрее он работает. Мы начнем использовать эту возможность, подобно тому, как мы тренируем мышцу. Мы не можем выполнить всех упражнений сразу. Мы постепенно разогреваем мышцы, тренируем их, растягиваем. Когда они достаточно натренированы, для нас не представляет труда часами играть в спортивные игры, заниматься в зале, и мы не чувствуем усталости и можем выполнить большее с большей легкостью. То же самое происходит с возможностью сверхразума. Чем больше мы ее используем, тем эффективнее мы это делаем, и в конечном итоге мы придем к тому, что поставим цель в своем подсознании, и решение о том, как достичь ее, придет к нам за считанные секунды. Иногда настолько быстро, что мы не верим этому. Джойс Бразерс называет это потоком подсознательной креативности или просто потоком. Каждый раз, когда человек работает над творческим заданием, докладом, предложением, учебным заданием, он сидит и пишет, и внезапно что-то щелкает в сознании, и слова начинают приходить сами. Этот человек пишет строчку за строчкой, страницу за страницей, и кажется, что он может написать все задание без черновика, и оно будет идеальной работой. Многие из великих стихов, рассказов, повестей были написаны с первого раза. Все это — примеры способностей сверхразума, которые доступны каждому из нас.